Параграф 2. Критика созерцательности и непоследовательности материализма Фейербаха. В действительности и для практического материалиста, то есть для коммуниста, все дело заключается в том, чтобы революционизировать существующий мир, чтобы практически выступить против существующего положения вещей и изменить его. Если у Фейербаха и встречаются подчас подобные взгляды, то все же они никогда не выходят за пределы разрозненных догадок и оказывают на его общее мировоззрение слишком ничтожное влияние, чтобы можно было усмотреть в них нечто большее, чем только способные к развитию зародыши. Фейербаховское понимание чувственного мира ограничивается, с одной стороны, одним лишь созерцанием этого мира, а с другой — одним лишь ощущением. Фейербах говорит о человеке как таковом, а не о действительном, историческом человеке. Человек как таковой на самом деле есть немец. В первом случае, при созерцании чувственного мира, он неизбежно наталкивается на вещи, которые противоречат его сознанию и чувству, нарушают предполагаемую им гармонию всех частей чувственного мира и, в особенности, гармонию человека с природой. Нота бене. Ошибка Фейербаха заключается не в том, что лежащую под носом чувственную видимость он подчиняет чувственной действительности, устанавливаемой путем более точного изучения чувственных фактов, а в том, что в конечном счете он не может справиться с чувственностью без того, чтобы рассматривать ее глазами, то есть через очки философа. Чтобы устранить эту помеху, он вынужден искать спасение в каком-то двойственном созерцании, занимающем промежуточное положение между обыденным созерцанием, видящим только то, что находится под носом, и более высоким, философским созерцанием, усматривающим истинную сущность вещей. Он не замечает, что окружающий его чувственный мир вовсе не есть некая непосредственно от века данная, всегда равная себе вещь, а что он есть продукт промышленности общественного состояния, притом в том смысле, что это исторический продукт, результат деятельности целого ряда поколений, каждый из которых стоял на плечах предшествующего, продолжал развивать его промышленность и его способ общения и видоизменял в соответствии с изменившимися потребностями его социальный строй. Даже предметы простейшей чувственной достоверности даны ему только благодаря общественному развитию, благодаря промышленности и торговым сношениям. Вишневое дерево, подобно почти всем плодовым деревьям, появилось, как известно, в нашем поясе лишь несколько веков тому назад, благодаря торговле, и таким образом оно дано чувственной достоверности Фейербаха только благодаря этому действию определенного общества в определенное время. Впрочем, при таком понимании вещей, когда они берутся такими, каковы они в действительности и как они возникли, всякая глубокомысленная философская проблема, это еще яснее будет показано в дальнейшем, сводится попросту к некоторому эмпирическому факту. Таков, например, важный вопрос об отношении человека к природе, или даже, как говорит Бруно, о противоположностях природы и истории, как будто это две обособленные друг от друга вещи, как будто человек не имеет всегда перед собой историческую природу и природную историю. Вопрос, проливший все безмерно великие творения о субстанции и самосознании. Как говорит Бруно, имеется в виду статья Бауэра «Характеристика Людвига Фейербаха» в журнале «Wiggins Viertel Jahrschrift» за 1845 год. Этот вопрос отпадает сам собой, если учесть, что пресловутое единство человека с природой всегда имело место в промышленности, видоизменяясь в каждую эпоху, в зависимости от большего или меньшего развития промышленности, точно так же, как и борьба человека с природой, приводящая к развитию его производительных сил на соответствующем базисе. Промышленность и торговля, производство и обмен необходимых для жизни средств, со своей стороны, обусловливают распределение, размежевание различных общественных классов и, в свою очередь, обусловливаются им в формах своего движения. И вот получается, что Фейербах видит, например, в Манчестере одни лишь фабрики и машины, между тем, как 100 лет тому назад там можно было видеть лишь самопрялки и ручные ткацкие станки. Или же находит в римской кампании только пастбище и болото, между тем, как во времена Августа он нашел бы там лишь сплошные виноградники и виллы римских капиталистов. Август. 63 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Первый римский император. 27 год до нашей эры, 14 год нашей эры. Фейербах говорит особенно о созерцании природы естествознанием. Упоминает о тайнах, которые открываются только глазу физика и химика. Но чем было бы естествознание без промышленности и торговли? Даже это чистое естествознание получает свою цель, равно как и свой материал, лишь благодаря торговле и промышленности, благодаря чувственной деятельности людей. Эта деятельность, этот непрерывный чувственный труд и созидание, это производство служит настолько глубокой основой всего чувственного мира, как он теперь существует, что если бы оно прекратилось хотя бы лишь на один год, то Фейербах увидел бы огромные изменения не только в мире природы. Очень скоро не стало бы и всего человеческого мира, его, Фейербаха, собственной способности созерцания и даже его собственного существования. Конечно, при этом сохраняется приоритет внешней природы. И все это, конечно, неприменимо к первичным, возникшим путем генерацио экивока, самопроизвольного возрождения людям. Но это развлечение имеет смысл лишь постольку, поскольку человек рассматривается как нечто отличное от природы. К тому же, это предшествующая человеческой истории природа, не та природа, в которой живет Фейербах. Это природа, которая, кроме разве отдельных австралийских коралловых островов новейшего происхождения, нигде ныне более не существует. А следовательно, не существует также и для Фейербаха. Правда, у Фейербаха то огромное преимущество перед чистыми материалистами, что он признает и человека чувственным предметом. Но не говоря уже о том, что он рассматривает человека лишь как чувственный предмет, а не как чувственную деятельность, так как он и тут остается в сфере теории и рассматривает людей не в их данной общественной связи, не в окружающих их условиях жизни, сделавших их тем, чем они в действительности являются. Не говоря уже об этом, Фейербах никогда не добирается до реально существующих деятельных людей, а застревает на абстракции «человек» и ограничивается лишь тем, что признает действительного индивидуального телесного человека в области чувства, то есть не знает никаких иных человеческих отношений человека к человеку, кроме любви и дружбы, к тому же идеализированных. Он не дает критики теперешних жизненных отношений. Таким образом, Фейербах никогда не достигает понимания чувственного мира как совокупной, живой, чувственной деятельности составляющих его индивидов, и вынужден поэтому, увидев, например, вместо здоровых людей толпу золотушных, надорванных работой и чахоточных бедняков, прибегать к более высокому созерцанию и к идеальному выравниванию вроде, то есть снова впадать в идеализм, как раз там, где коммунистический материалист видит необходимость и вместе с тем условия коренного преобразования как промышленности, так и общественного строя. Поскольку Фейербах — материалист, история лежит вне его поля зрения. Поскольку же он рассматривает историю, он вовсе не материалист. Материализм и история у него полностью оторваны друг от друга, что, впрочем, ясно уже из сказанного. Далее, в рукописи перечеркнуто. Если мы, тем не менее, останавливаемся здесь на истории подробнее, то лишь потому, что немцы привыкли при словах «история» и «исторический» представлять себе все, что угодно, но только не действительность. Блестящий пример чего является елейно-медоточивый святой Бруно.